Утро рабочего дня началось так, как я и ожидала. Шеф вызвал меня к себе, спросил: «Знаешь уже?» «Вы про Терехина?» — ответила я вопросом. Шеф покивал. «Знаю». «Это хорошо», — резюмировал шеф. Постучал пальцами по столешнице. Его лицо стало задумчивым. «Кстати, это правда?» — нарушила я молчание. «Про инфаркт». Шеф неопределенно пожал плечами. «Официальный вердикт звучит так, но...» Он снова замолчал. Мной овладело профессиональное любопытство. «Что «но»?» «Понимаешь, говорят, что у него лицо было перекошено от ужаса», — высказался, наконец, шеф. «Кто говорит?» «Есть у меня приятель в морге». Шеф поперхнулся и бросил на меня короткий подозрительный взгляд. Но я сохранила серьезное выражение лица. «Работает там», — пояснил шеф на всякий случай. «Нужное знакомство», — одобрила я. «Все там будем». «Вот именно». Он говорит, что когда Терехина привезли, вдова потребовала гримера. В общем, нельзя было его выставлять на показ с таким выражением лица. Шеф снова замолчал. Его глаза, не отрываясь, буравили точку в столе. «Может, все дело в том, что он почувствовал себя очень плохо?» — предположила я. «Ну и испугался». «Может, конечно», — откликнулся шеф, но как-то вяло. «Однако, мне кажется...» — он понизил голос. «Понимаешь, Терехин тем вечером отпустил телохранителей и не сказал, куда едет». «Если не сказал, куда, значит, к любовнице», — уверенно определила я. «Вот именно!» — шеф поднял указательный палец. «А ты помнишь, кто у него любовница?» «Нет», — ответила я, добросовестно порывшись в памяти. «Алина Брагарник», — напомнил шеф почтительным голосом. Я присвистнула. «Алина Брагарник — прима нашего театра опереты. Сколько ей лет, не знает никто. Если смотреть из зрительного зала, не больше 20. Если судить по количеству и качеству любовников, даже затрудняюсь сказать. Мама помнит, что Алина была фавориткой городского мэра еще при старом режиме. Тогда мэр назывался председателем горосполкома. Честное слово, я рада, что старый режим приказал долго жить. Выговорить такое словосочетание можно только после второго стакана. В общем, подсчитать возраст Алины Брагарник пока не удалось никому. «Значит...» Начала я развивать гипотезу. «Вы считаете, что Терехин неожиданно приехал к любовнице, увидел ее без грима и...» Я остановилась, потому что шеф сильно хлопнул ладонью по столу. «Извините», — быстро покаялась я. «Профессиональный цинизм». Шеф фыркнул, как тюлень. «Соплячка», — сказал он, остывая. «Ей серьезное дело поручают, а она шуточки шутит». «Какое дело?» — насторожилась я. «Редакция решила провести собственное расследование». Я состроила понимающее лицо. «Ну, конечно». Собственное расследование вошло в моду с подачи столичных коллег и стало пользоваться успехом у читателей. Разве мы можем остаться в стороне? «Что хочет выяснить редакция?» — спросила я. «Во-первых...» Шеф загнул толстый короткий палец. «Когда он это делает, я всегда испытываю острый душевный дискомфорт. Мне кажется, что палец сейчас поломается. Нужно узнать в подробностях, что он делал в последний день своей жизни». «Понятно». «Во-вторых...» Шеф повторил трюк с пальцем. «Нужно узнать, какие отношения у него были с окружающими людьми. Под окружающими я понимаю жену, любовницу, конкурентов и коллег по работе». «Значит, новая радиостанция нас тоже интересует», — уточнила я. «И ее владелец особенно», — подчеркнул шеф. Ходят упорные слухи, что покойный Терехин пытался выжить его из города и даже прибегнул к помощи Азика. Азик — это наш местный бандит. Точнее говоря, глава преступного сообщества. Зовут его Азиз Турсунзаде, хотя полное имя известно только прессе и милиции. Все остальные жители города называют его просто Азик. У Азика имеется собственный ресторанчик на берегу залива, небольшой загородный отель и цех по производству колбасных изделий. Это его официальные источники дохода. Остальное для души. Внешне Азик невысокий кругленький мужчинка, главную часть которого составляет большой объемный зад. Один мой милицейский осведомитель выдал хохму. Стражи порядка называют Азика «маленький турсун с большим заде». За глаза, разумеется. Подобные обиды Азик не простил бы даже родной милиции. «И что из этого вышло?» — заинтересовалась я. «Азик надавил». «Не знаю», — ответил шеф. «Никто не знает. Знал только Терехин, но, как видишь, умер. Еще знает Азик, но у него не спросишь». «Остается только глава новой радиостанции», — договорила я. «Надеюсь, он знает, давили на него или нет». «Вот именно», — шеф повозил руками по столу. «Мне показалось, что он чувствует себя как-то беспокойно». «Ты его уже видела? Я имею в виду Дердекина». «Нет», — ответила я, — «но кое-что слышала». «Что слышала?» Я почесала нос. «Слышала, что у него недурное суденушка», — начала я добросовестно. «Ага. Слышала, что он...» Я снова почесала нос. «Все. Больше Лешка ничего не сказал. В общем, говорят, что он какой-то скользкий», — завершила я. «Ага», — повторил шеф. Встал с кресла и прошелся по кабинету. Остановился у окна и стал смотреть на улицу. «Постарайся с ним познакомиться», — сказал он, не оборачиваясь. «С Дердекином?» «С Дердекином», — повторил шеф. «Девушка ты серьезная. Основному правилу журналистики тебя учить не нужно». «В журналистике все правила основные», — сказала я. «Какое вы имеете в виду?» «Я имею в виду...» «Не вступать с объектом в личные отношения», — сухо ответил шеф. Я только засмеялась. «Зря смеешься», — сказал шеф и повернулся ко мне. «Говорят, он красавец, роковой мужчина». «Не терплю красавцев», — легко ответила я. «Можно идти?» «Давай, работай», — разрешил шеф. «На все про все неделя». «Да, еще...» — шеф потоптался на месте. «Попытайся узнать насчет диагноза смерти Терехина». «Так вы думаете...» «Ничего я не думаю», — оборвал меня шеф, вернулся в кресло и придвинул к себе свежую газету. Я поняла, что разговор окончен, и покинула кабинет. «Неделя. Неделя — это хорошо. Это значит, что можно не приходить на работу к половине девятого. Это значит, что мне не нужно сидеть за компьютером в редакции. Это значит, что я могу разъезжать на моей новой машинке сколько захочу. В интересах дела, конечно». Я выскочила из редакции, запрыгнула в мою новую машинку и выехала со стоянки. Итак, куда бы мне поехать в интересах дела? «Заеду к Лешке», — решила я. Покажу ему, что машинка в полном порядке. Зря он вчера надо мной издевался.